Я проигнорировал вопросительный взгляд грума, снял с седла свой завернутый в плащ жуткий груз и отправил коня отдыхать. Плащ не мог скрыть содержание груза. Я взвалил ношу на плечо и торопливо зашагал к боковому входу во дворец. Скоро ад потребует расплаты. Я обогнул плац и пошел по тропинке, ведущей в южный конец дворцового парка. Чем меньше глаз, тем лучше. Все равно меня заметят, но идти через главный вход, где всегда полно народу, еще хуже. Проклятие! Да чтоб тебя! Будто мне до сих пор было мало хлопот. Но правду говорят, наверное, что беда не ходит одна. Такая вот духовная разновидность сложных процентов. Вокруг фонтана в дальнем конце парка околачивалось несколько бездельников. За кустами вдоль тропинки шагали двое стражников. Увидев меня, они перекинулись парой слов и уставились в другую сторону. И правильно сделали. Но ведь меня не было дома меньше недели. Придворные в панике исходят с ума от подозрений. А тут еще это убийство, омрачившее и опорочившее краткое и несчастливое правление Корвина I. Мое правление. Настала пора сделать то, что следовало сделать с самого начала. Но с первых минут меня захлестнули дела. Я и не зевал вроде бы, выбрал дела поважнее и занялся ими. А теперь вот на тебе. Выйдя из-под тени деревьев под косые лучи заходящего солнца, я подошел к широкой винтовой лестнице. Гвардеец у входа встал по стойке смирно, когда я поднялся к двери. Я прошел мимо него, поднялся по боковой лестнице на второй этаж и, не останавливаясь, на третий. Справа из двери своих покоев вышел мой братец Рэндом и бросился ко мне через зал. «Корвин!» — воскликнул он, вглядываясь в мое лицо. «Что случилось? Я увидел тебя с балкона и...» «Не здесь». Оборвал я его, красноречиво поглядев по сторонам. «Надо поговорить с глазу на глаз, и немедленно». Рэндом растерянно уставился на мою ношу. «Давай поднимемся выше», — предложил он. «Ладно? А то здесь Виала». «Ладно». Рэндом пошел впереди меня, распахнул двери. Войдя в маленькую гостиную, я пошарил глазами, на чтобы упасть, выбрал себе кресло и буквально рухнул в него. Рэндом не сводил глаз с мешка. «Что я должен сделать?» — спросил он. «Развяжи мешок и погляди», — сказал я. Рэндом наклонился и откинул полу плаща, но тут же запахнул. «Труп», — заключил он. «Мертвее не бывает». «Так в чем дело?» «Ты плохо посмотрел. Оттяни ему века», — посоветовал я. «Открой рот, посмотри на зубы, полюбуйся руками, там у него шипы, фаланги на пальцах сосчитай, а потом говори». Рэндом приступил к осмотру, но стоило ему взглянуть на руки убитого, как он тут же заявил. «Ясно. Припоминаю... Припоминай вслух. Там, у Флоры». «Я таких именно там увидел впервые», — кивнул я. «А ведь охотились они за тобой. Я, правда, так и не понял, почему». «Конечно», — согласился Рэндом. «Никак не удавалось рассказать. Мы давно не виделись». «Странно. Этот-то откуда взялся?» Я немного растерялся, не знаю, что лучше. Заставить Рэндома выложить правду или сначала все рассказать самому. Решил все-таки рассказать, поскольку дело было срочное. Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. Мы потеряли еще одного брата. Каин мертв. Я опоздал. Эта тварь. Это он сделал. Я, конечно, хотел взять его живым, но он вздумал сопротивляться. Выбора не было. Рэндом, понимающе, присвистнул и опустился в кресло напротив меня. «Ясно», — проговорил он еле слышно. Я не спускал с Рэндома глаз. Не улыбнется ли он? Улыбнется, Что мне тогда делать? Улыбнуться в ответ? Наверное. «Нет», — решительно возразил я. «Будь все иначе, я бы сделал так, чтобы в моей невиновности было как можно меньше сомнений. Я говорю тебе чистую правду». «Хорошо», — кивнул Рэндом. «Где тело Каина?» «Зарыто в земле, неподалеку от рощи единорога». «Будут подозрения», — нахмурился Рэндом. «Наверняка будут. У других». «Знаю. Но мне нужно спрятать тело. Не сюда же его тащить. Меня бы тогда просто засыпали вопросами. И потом, нужно о многом расспросить тебя. Это очень важно». «Ладно», — вздохнул Рэндом. «Уж не знаю, что и насколько важно, но это дело твое. Только учти, голову мне не морочь». «Как все случилось?» «Дело было сразу после обеда», — начал я. «Мы обедали в гавани с Джерардом. Потом Бенедикт вызвал меня наверх через козырь. У себя в комнате я обнаружил записку, видимо, ее подсунули под дверь. В записке была изложена просьба о встрече наедине у рощи единорога. А подписано было Каином». «Записка еще у тебя?» «Да», — ответил я, вытащил записку из кармана и подал Рэндому. «Вот, смотри». Рэндом прочитал записку, помолчал и покачал головой. «Не знаю», — недоверчиво проговорил он. «Может, это и Каин писал? Спешил, может? Но только все-таки, по-моему, не он». Я пожал плечами, взял у Рэндома записку, сложил и убрал в карман. В общем, я пытался вызвать его через козырь, но он не отзывался. Я решил, что Каин, наверное, заблокировался. Не хочет, чтобы кто-то знал, где он. Так что я оседлал коня и поскакал. «Говорил кому-нибудь, куда направляешься?» «Никому. Взял с места в карьер, лошадь загнал и все равно опоздал. Я не видел, как все случилось. Увидел только, что Каин лежит на земле. Горло у него было перерезано, а в кустах неподалеку кто-то шуршал. Я бросился туда, нагнал вот эту тварь, мы сцепились. Пришлось прикончить. Сам понимаешь, разговаривать с ублюдком мне было некогда». «Ты уверен, что не ошибся?» «Окажись ты на моем месте, ты был бы уверен в этом не меньше меня. Его следы тянулись от тела Каина, а на его тряпье была свежая кровь. Может, она его собственная? А ты осмотри эту сволочь внимательнее. Целёхонек, не царапинки. Я ему только шею сломал. А поскольку не забыл, где имел счастье видеть таких красавчиков, приволок сюда, чтобы ты посмотрел. Но прежде чем ты мне все расскажешь, я тебе еще кое-что покажу, чтобы ты не сомневался», — сказал я и вынул из кармана еще одну записку. «Эту записку я нашел у этого мерзавца. Наверное, он ее у Каина стащил». Рэндом прочитал вторую записку и отдал мне. «От тебя, Каину, с просьбой о встрече в том же месте». «Дела, что и говорить». «Нечего, точно», — согласился я. «И главное, как на мой почерк похож, на первый взгляд». «Я вот думаю, что было бы, если бы первым приехал ты?» «Скорее всего, ничего. Они хотят выставить меня убийцей, а для этого я им нужен живым. Вся соль была в том, чтобы заманить нас туда друг за другом, и притом в определенном порядке. А я немного опоздал к началу спектакля». Рэндом задумался. «Ловко сработано. За этим явно стоит тот, кто находится здесь, во дворце. Есть какие-нибудь соображения?» Я хмыкнул и потянулся за сигаретой. Закурил и снова хмыкнул. «Я только что вернулся. А ты тут был все время. Кто нынче сильнее всех меня ненавидит?» «Дурацкий вопрос, Корвин», — заявил Рэндом. «Все на тебя за что-нибудь в обиде. Я бы, конечно, первым назвал Джулиана, но он тут явно ни при чем. Это почему же? Они с Каином отлично ладили много лет. Один пропадет, другой разыскивает. Да, они дружили. Джулиан — человек холодный, черствый, жестокий. Не мне тебе рассказывать. Но если он и питал когда-нибудь кому-нибудь хоть какие-то чувства, так это Каину. Не думаю, чтобы он мог убить его только для того, чтобы свалить вину на тебя. В конце концов, для того, чтобы тебе подгадить, он мог бы много чего другого придумать. Я вздохнул. Кто следующий? Не знаю. Просто не знаю. Ладно. Каковы могут быть последствия, как думаешь? Плохо твое дело, Корвин. Все решат, что это твоих рук дело, что бы ты ни говорил. Я молча кивнул в сторону лежавшего в углу трупа. Рэндом покачал головой. Скажут, вытащил из тени какого-то болвана, чтобы все свалить на него. Ясно, кивнул я. Что ни говори, времечко для возвращения в Амбр я выбрал удачное. Самое подходящее для восхождения на престол. Лучше не бывает, согласился Рэндом. Ведь тебе даже Эрика не пришлось убивать, чтобы добиться того, чего хотел. Повезло тебе. Здорово повезло. Что да, то да. Однако ни для кого не секрет, что я вернулся именно с этой целью — убить Эрика. И теперь нужно совсем немного времени, чтобы мои расквартированные в Амбре войска, иноземные, особо вооруженные, прекрасно вымуштрованные, начали вызывать законное недовольство. До сих пор выручал только страх угрозы извне. Ведь меня подозревают во многом таком, что я якобы учинил до своего возвращения в Амбр. В убийстве сторонников Бенедикта, к примеру. А теперь еще Каин. «Да», — сказал Рэндом, понимающе, — «сразу видно, к чему ты клонишь». Тогда, много лет назад, когда вышли на Амбр вместе с Блейзом, Джерард увел часть кораблей с вашего пути, а Каин повел свои суда в атаку и обратил вас в бегство. Теперь, когда Каина больше нет, ты, видимо, назначишь Джерарда командующим флотилией. А кого же еще? Он единственный, кто может справиться. Несмотря. Назначу. Видишь, как получается. Если бы я должен был кого-то отправить на тот свет, чтобы упрочить собственное положение, этим кем-то, по логике вещей, должен был бы стать Каин. Такова истинная, жуткая правда. И как ты собираешься все уладить? Честно расскажу всем, что случилось, и попытаюсь узнать, чьи это проделки. Или у тебя есть предложение получше? Я все думаю, какое бы тебе алиби сочинить. Но, похоже, не выйдет. Я усмехнулся и покачал головой. Нет, Рэндом, ты слишком близок ко мне. Что бы мы оба ни говорили, эффект может получиться с точностью да наоборот. А ты не думал о том, чтобы взять вину на себя? Нарочно? Думал. Но самозащита исключена. У Каина перерезано горло, такое бывает только при внезапном нападении. А представить дело в ином свете у меня пороху не хватит. Ну, например, я прознал, что он замышляет дурное, и прикончил его ради блага Амбра. На таких условиях я категорически отказываюсь признавать вину. С душком выйдет, как ни крути. Зато с крутой репутацией. Такая репутация в мои планы не вписывается. Нет, это исключено. Ну, стало быть, все решено. Пока что. Пока что? Это ты о чем? Рэндом прищурился и, самым внимательным образом разглядывая ноготь на большом пальце левой руки, изрек. Видишь ли, я подумал, что если ты горишь желанием кого-нибудь еще убрать с картины, сейчас самое время подумать о том, что раму всегда можно уменьшить. Я задумчиво докурил сигарету. Мысль не дурная, признался я. Но, видишь ли, сейчас не время жертвовать еще кем-то из братьев. Даже Джулианом, хотя он-то как раз в раму хуже всех вписывается. «Тут дело не в нашем семействе», — возразил Рэндом. «Полным-полно благородных жителей Амбара, горящих желанием разделаться с тобой. Взять хотя бы сэра Реджинальда». «Забудь об этом, Рэндом. Менять раму я тоже не собираюсь». «Как скажешь. Ну, тогда серые клеточки в моем мозгу истощились. Надеюсь, те, что заведуют памятью, остались». «Вроде бы да». Рэндом вздохнул и потянулся. Затем он встал, перешагнул через тело и подошел к окну. Открыв портьеру, он долго смотрел вдаль. «Ну что ж», — повторил он, — «рассказ выйдет долгий». И Рэндом вслух начал вспоминать.